В исторических и философских исследованиях, когда Ришелье требовал только 5 любых строк письма человека, чтобы найти в них преступление, за которое его можно повесить. Но я приобрел, думаю, право претендовать, чтобы не сомневались ни в моем мужестве, ни в моей прямоте, я заявляю как друзьям, так и врагам, что во всей критической части моей работы я ставил себе целью только указать пороки всех социальных и политических организаций, не желая делать ни одного личного намека. Люди всех партий, изучайте проблему общности, ибо это вопрос благополучия, первый и самый важный вопрос, вопрос, который содержит все другие вопросы нравственности, философии, политической экономии и законодательства. Не было ли бы ребячеством скорбеть по поводу недугов человеческого рода, не исследуя их причины и не ища средства против них? Не было ли бы смешно заниматься только описанием недостатков народа и давать ему бесплодные советы, не увещевая властителей лечить зло справедливостью и человечностью? Люди всех партий, религиозных или политических, послушайте, что говорит Гизо в своей книге «Религия в современных обществах». Это в духе времени оплакивать положение народа. Но это правда. Невозможно смотреть без глубокого сожаления на такое множество столь несчастных человеческих созданий. Это прискорбно, очень прискорбно видеть, очень прискорбно думать об этом. И все же нужно об этом думать, думать очень много. Ибо забыть это было бы серьезной ошибкой и серьезной опасностью. Укажите же средства, средства, средства. Эгоисты, изучайте этот вопрос, ибо речь идет о вашем собственном интересе. Добрые отцы и матери, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье ваших детей и вашего потомства. Благородные друзья народа, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье бедноты и народа. Благородные филантропы, изучайте вопрос, ибо речь идет о счастье всего человечества. Конец путешествия Викарию. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1990 год.